житие святого блаженного Георгия Шенкурского. Память 23 апреля, 6 мая. Блаженный Георгий Шенкурский был современником преподобного Варлаама Вакского Шенкурского. Представление 1462, память 19 июня, 2 июля. По рукописным святцам, святой и блаженный Георгий, Христа ради юродивый, Шенкурский чудотворец, представился апреля в 23-й день, в день своего тезаименитства. Блаженный Георгий изображается в рубище, босой, с молитвенно сложенными руками. В похвале, составленной в XVI веке праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, представление 1303, память 8-21 июля, говорится: «Река Вага, на которой город Шенкурск, ублажает Георгия Юродивого». Других сведений о нем не сохранилось.